Активизация человеческого фактора и гармоническое развитие личности. В истории все более возрастает роль человеческого фактора, и это вполне закономерный, объективный процесс. Связан же он с тем, что доля сознательного в общественной исторической практике по сравнению со стихийным неуклонно возрастает. Это следует, по-видимому, из того, что в условиях расширения ареала деятельности человека, усложнения видов и форм ее, а также глобальной взаимозависимости человека, природы и общества, человек может рассчитывать на прогресс, лишь сознательно организуя свою деятельность в широком социальном масштабе. История человечества есть процесс становления свободы человека, то есть процесс все большего развития его сущностных сил. Как мы уже знаем, свобода предполагает выбор. Человек истинно свободен, когда он осуществляет этот выбор самостоятельно, без принуждения со стороны внешних сил, без навязывания ему чужих мнений, при условии знания законов реального мира, в том числе и истории. Но человек свободен лишь в той мере, в какой условия его общественного бытия позволяют ему это. А что дает человеку свобода? Прежде всего, право на труд, справедливое распределение материальных и духовных благ, участие в общественных делах, развитие и применение своих способностей, как реализация основных потребностей, право на отдых. Свобода личности при социализме выражается не только в данных ей правах, но также и в обязанностях, в ее ответственности. Права гражданина не существуют и не могут существовать без его обязанностей, равно как нет и обязанностей без прав. Так человек имеет право на труд. Однако трудиться он должен во всю меру своих способностей, с полной отдачей силы дарований. Человек имеет право на отдых, но он обязан разумно его организовать. Ответственность – это оборотная сторона свободной деятельности личности, социально-нравственный регулятивный принцип взаимосвязи личности и общества. Чем более социально значимую роль играет личность, тем более ответственной она должна быть. Основу социальной и политической свободы личности составляет экономическое освобождение труда от гнета отчужденного капитала. Но этого мало. Необходима разумная организация экономики, которая предусматривала бы в своей системе естественную, а не насильственную потребность в раскрытии сущностных сил человека, то есть действительное, а не мнимое воплощение его свободы. Социализм знаменует собой начало формирования исторически нового этапа личностного развития, этапа возвышения человеческой личности. Это прежде всего проявляется во всех формах социалистической демократии, в свободном обсуждении различных вопросов государственного управления, в общенародных выборах представительных органов, в праве на самоуправление данным трудовым коллективом и тому подобном. Значение личности по мере прогресса нашего общества постоянно возрастает во всех сферах жизни, в системе экономических, производственных, социальных, научно-технических, организационно-управленческих и других отношений, в развитии культуры, а также в семье, быту. Это и определяет потребность общества в формировании определенного типа личности, социалистической, и в регуляции ее отношений с обществом. В сущности, речь идет о двустороннем процессе. Личность должна заботиться о благе общества, а общество – о предоставлении личности всех возможностей ее развития. Это означает взаимную ответственность общества и личности, в чем выражается существо социальной диалектики. Социалистическая экономика может успешно развиваться лишь в новых социально-политических условиях. Одним из важнейших элементов всей совокупности этих условий, ее главным звеном, является новый человек. В связи с этим современный этап общественного развития выдвинул на одно из первых мест идею повышения эффективности человеческого фактора, связанную с повышением его активной роли в жизни общества. Требуемое повышение активности предполагает определенную систему мер, связанную с формированием дополнительных стимулов к труду, совершенствованием мотивации и притязаний человека, созданием условий для осознания человеком того, что он есть подлинный, суверенный хозяин-труженик, хозяин-производитель. Но для реализации этого, то есть для осуществления действительно активной роли человека в общественной жизни, предполагается и требуется дальнейшее совершенствование всей системы общественно-политического устройства социалистического государства, его правовой основы, развитие принципов социалистической демократии и так далее. Основной характеристикой социалистического типа личности является ее ценностная ориентация на трудовой образ жизни. Если в буржуазном обществе и трудящийся, и капиталист находятся в состоянии отчуждения по отношению к формам труда и его результатам, то в социалистическом обществе труд из отчужденной надличностной силы и формы порабощения превращается в основную ценность, как главное условие самореализации личности в системе ценностных ориентаций. Отметим в этой связи, что многие представители американской социальной психологии не включают труд ни в одну классификацию или систему ценностей. Труд, полагают они, есть не ценность, а просто средство выживания индивида в общественной системе. Такое отношение к труду характерно с этой точки зрения для любого слоя современного американского общества. Поэтому только труд, его качество и количество определяют значение личности и составляют основу социальной справедливости в социалистическом обществе. В этом заключен его высший гуманистический смысл. Неизменными признаками социалистического типа личности являются ее гражданская и политическая сознательность. Без них человек не сможет воспользоваться всеми предоставляемыми ему преимуществами социалистического образа жизни. Любые проявления безыдейности, жизнь ради собственного удовольствия неизбежно приводят человека в условиях социализма к отчуждению от общества. Однако и аскетизм, отказ от удовлетворения разумных потребностей и интересов, также чужд советскому человеку. Характерная черта социалистического типа личности – глубокое понимание ею необходимости сочетать общественные и личные интересы при главенствующей роли первых. Интерес отдельности должен гармонировать с разумными интересами целого. Сознательная ориентация деятельности на выполнение общественного долга обогащает и развивает людей, делает их личные интересы более многообразными и содержательными, направленными не на достижение личного богатства, как правило, вечного, а на саморазвитие. Развитие общества впервые в истории так ощутимо остро поставило проблему совершенствования человека. Гармоническое развитие личности, выступавшее ранее как возможность, теперь превращается в действительность. В этом реальная диалектика развития общества как социальной формы движения материи. Прогресс во имя человека и с помощью человека. Именно так поставлен вопрос в концепции ускорения социально-экономического развития общества. Что это значит? Прежде всего, понять человека. Войти в мир его интересов, потребностей, ожиданий, постичь мотивацию его действий, словом, увидеть в нем личность. Ведь общество — это конкретные люди, у них конкретные интересы, свои радости и драмы, свои представления о жизни, ее действительных и мнимых ценностях. Материалы 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, страница 87-я. Человек – вот действительное общественное богатство. Существующие противоречия между личностью и обществом должны разрешаться их гармоническим слиянием, таким, при котором в личности воплощается все богатство общественных целей и интересов. А развитие общества направлено на наиболее полное удовлетворение реальных, разумных потребностей всех своих членов. Однако процесс этот не прямолинейный, не автоматический. Он требует усилий для преодоления складывающихся стереотипов, ограниченных представлений, всех тех мелких недостатков, которые порой уютно селятся в умах и душах людей. Специфической особенностью общественной исторической практики, связанной с социальными преобразованиями, является ее осознанный, целенаправленный характер. Это значит, что никто не вправе ждать перемен откуда-то со стороны, но каждый должен сам взяться за дело, начать с себя. Правда, это лишь одна сторона дела, безусловно, самое главное, но она предполагает создание такой атмосферы в обществе, которая побуждала бы людей всякий раз преодолевать инертность и равнодушие, избавляться от всего, что не соответствует сущности нашего общества, нашему миропониманию и образу жизни. Здесь должно иметь место слияние субъективных и объективных факторов преобразований. В процессе этого совершенствования должна проявиться диалектическая взаимосвязь общего и единичного, выражающаяся в том, что совершенствование одного выступает условием совершенствования другого, и наоборот. В конце концов, общество не может дать человеку больше того, что человек дает ему. Поэтому замыкание человека в сфере сугубо личных интересов, ориентация сознания на потребление, а не на отдачу, так сказать, добровольное затворничество в скорлупе только своих личных потребностей, чревато тем, что в конечном итоге ведет к истощению источника удовлетворения своих же потребностей, не говоря уже о том, что позицию противопоставления себя обществу можно назвать антиобщественной. Кроме того, такой человек невольно ограничивает свободу своей социальной деятельности и увеличивает свою несвободу, что порождает его безответственность. Следовательно, человек должен глубже осознать, что единственным условием осуществления его действительной, а не мнимой социальной свободы является не потребление, а производство, общественный труд, причем не просто труд, а именно новый характер труда, свободный, сознательный, ответственный, а значит творческий, инициативный, новаторский. Все новое в жизни человечества начинается с личной инициативы. С этого началась культура и цивилизация. Новый тип человека – это не чье-то субъективное желание, а реальное требование нового общественного строя. Каким же видится общественный идеал гармонически развитой личности? Какие реальные черты человека он воплощает? В нем концентрируются, на наш взгляд, все лучшие качества, выработанные многовековым упорным и мудрым развитием самого человека и доведенные в процессе их дальнейшего развития до совершенства. К ним в первую очередь относится качественно иной уровень самосознания, осознание себя прежде всего в роли единственного и полномочного творца исторических судеб человечества, то есть реализация способности к самостоятельному теоретическому осмыслению мира, своей личной причастности к его преобразованию, а также способности к адекватной самооценке. Наряду с ними в идеале нового человека отражаются и новые, рожденные современными историческими условиями и желаемые черты направление его будущего совершенствования. Такому человеку свойственна чуткость ко всему прогрессивному, что зарождается в обществе, ответственность за его развитие. С этим непосредственно связано чувство исторического времени, реализующееся в ритме социальных событий. Время предстанет в большем богатстве жизненного содержания, обретя значение неприходящей социально-нравственной ценности, благодаря чему человек ощутит себя не только достойным наследником нетленных богатств прошлого, но еще более ответственным воятелем грядущего. Общественный идеал нового человека был бы существенно неполным, если бы он замыкался только личностью и только обществом в их взаимодействии. Ведь естественным условием существования самого общества является природа, поэтому общество не вправе забывать о ней. Следовательно, человек разумный лишь тогда проявится в полную меру как именно разумный, когда его взаимоотношения с природой обретут максимально гармоничный характер. Когда человек осознает свою ответственность не только за состояние общественного прогресса, но и за состояние своего земного дома в системе космического мироустройства. Однако на этом не ограничиваются связи человека с природой, ибо, будучи ее венцом, он должен заботиться о культивировании и собственной природы, стремясь к физическому и духовному здоровью. Природа и есть то поле приложения человеческих сил, где в огромной степени проявятся его интеллектуальные, нравственно-эстетические, гуманистические дарования. В этой неизбежной глобализации всех человеческих чувств и мыслей человек сделает решительный шаг от существа разумного к существу разумному и культурному.